Глава 4. Джеймс прожевал последний кусочек мяса, запил его темным элем и сыто рыгнул. А чего стесняться? В кабинете ресторана он один. Вызвав звонком официанта, Джеймс велел унести ему грязную посуду. Оставшись в одиночестве, извлек из кармана футляр с сигарами, достал одну и, срезав перочинным ножиком кончик, раскурил. Хорошо. Ростбиф, конечно, не такой, как в Британии, но мясо сочное и прожарено по-английски, с кровью. Эль тоже неплох. В этом русском Лондоне стараются. Официанты вышколены, говорят по-английски. Единственное место в дикой стране, где хоть на короткое время можно почувствовать себя на родине. Как ему не хватает доброй старой Англии. Там можно чувствовать себя свободным, а не изображать любезность в отношении аборигенов, которым место на помойке. В Лондоне, настоящем, а не в ресторане, Джеймс русских чиновников на порог бы не пустил. И плевать ему на их ранги и мундиры. Мичман британского флота, и тот стоит выше русского адмирала, потому что за ним империя, над которой не заходит солнце. А что у русских? Огромные пространства, покрытые льдом и снегом, дикий народ, большая часть которого неграмотна. Какие из русских офицеры? Смех! Да британской Томми даст фору местному полковнику. Неудивительно, что русские до сих пор возятся с немцами. Британия, будь у нее желание, стерла бы Бошей в порошок. Только для этого пришлось бы потратить жизни британских солдат. Зачем, если есть русские? Джеймс выпустил клуб дыма. Русские обезьяны. Даже покушение на свою императрицу не смогли толком организовать, она уцелела. Если б не этот придворный лекаришка, которого дьявол принес к месту взрыва, могло б получиться. Но тот прибыл, организовал спасательные работы, а затем вылечил императрицу. Из-за этого у Джеймса неприятности. В Лондоне выразили неудовольствие. Потрачены огромные деньги, а результата нет. Джеймс пытался вернуть хотя бы фунты, бог с ними, рублями. Но эта жирная свинья, Азеф, даже разговаривать не стал. «Вы давали деньги на покушение, и я его совершил», — заявил нагло. «В том, что императрица осталась жива, моей вины нет. Взрывчатку дали вы, где и как ее заложить, показали тоже. Так что до свидания». Джеймсу пришлось уйти ни с чем. А что оставалось? Азеф опасен. Если русские узнают, что покушение на их императрицу организовала Британия... Джеймс даже головой затряс, отгоняя эту мысль. Азефа следовало ликвидировать. Но как это сделать без шума? Осторожен, сволочь. Джеймса встретил с пистолетом в руке и не выпускал его, пока британец не ушел. К тому же убивать самому? В Лондоне Джеймс легко отыскал бы головорезов, которые за сотню фунтов не только расправились бы с негодяем, но и вернули чек. Но где найти таких полезных людей в Москве? Варварская страна. Проклятый русский лейб-хирург. Любой цивилизованный человек на его месте с удовольствием согласился бы работать на Британию. Это почетно и выгодно. Вместо этого дикарь избил Джеймса, а потом вовсе сорвал ему операцию. Убить бы. Джеймс не стал бы скупиться и заплатил сам. Но убить князя – это не бродягу в подворотне зарезать. Где найти нужных людей? Джеймс погрузился в размышления. В этот миг дверь распахнулась, и в кабинет вошел тот, кого британец приговорил к смерти. В руке он держал кожаную папку. От неожиданности Джеймс едва не подавился дымом. Русский закрыл за собой дверь и подошел ближе. «Добрый вечер, мистер Джеймс», — сказал по-английски и улыбнулся, после чего продолжил на том же языке. «Рад видеть вас. Извините, что отвлек, но вы, как вижу, пообедали, так что аппетит не испорчу. Позвольте присесть». Не дожидаясь согласия, он взял стул и устроился напротив. Принесенную с собой папку положил на столешницу. «Чем обязан?» — спросил пришедший в себя Джеймс. «В прошлую встречу у нас произошел конфликт с неприятными последствиями», — сказал русский. «Я был не сдержан. Приношу свои извинения». Джеймс сглотнул. «Он что, издевается?» «Я подумал над вашим предложением и пришел к выводу, что мы могли бы плодотворно сотрудничать». «Вы согласны работать на британское правительство?» – изумился Джеймс. Он окинул незваного гостя опытным взглядом. Одет в штатский костюм, из дорогой ткани, но не броский. На голове котелок, надвинутый на глаза. Русский явно не хочет быть узнанным. Хм, неужели? «Не совсем так», — сказал гость. «Я пришел, чтобы предложить вам работать на русское правительство». «Шутите?» «Нисколько». Русский взял папку, достал из нее какие-то листки и протянул Джеймсу. «Вы ведь читаете по-русски?» Джеймс взял листки и впился в текст взглядом. По-русски он читал уверенно, и понять, что держит в руках, навыка хватило. Это был протокол допроса Азефа. Не фальшивка. В тексте мелькали детали, которые могла знать только эта жаба и никто более. В конце последней страницы красовалась надпись «Копия верна» и печать. Задрожавшей рукой Джеймс положил листки на стол. Русский их тут же прибрал и спрятал в папку. «Есть еще протокол допроса Савенкова», — сообщил Джеймсу. «Но я его брать не стал. Этот террорист знает меньше. Однако, если захотите ознакомиться...» Джеймс поднял ладонь, показывая, что в этом нет необходимости. «Приятно видеть такое понимание», — улыбнулся русский. «У Азефа мы нашли большую сумму в рублях и чек лондонского банка на его имя. 100 000 фунтов. Огромная сумма. Представляете заголовки в газетах? Британия заплатила 100 000 фунтов за смерть русской императрицы. Какой будет скандал? Европа встанет на уши». У Джеймса закружилась голова. «И всему виной один англичанин», — продолжил гость. «Какой у вас чин, Говард?» «Лейтенант-командор», — выдавил британец. «До Бонда не дорос», — произнес лекарь непонятную фразу по-русски и продолжил на английском. «Но тоже неплохо. Хороший будет заголовок. Британский лейтенант-командор организовал покушение на русскую императрицу. Не завидую вам, Джеймс. Вашей карьере конец, и это меньше из неприятностей. А вот крупное... Вы станете неудобной фигурой для вашего правительства. Вас немедленно отзовут в Лондон, и я полагаю, что до острова не доплывете, исчезнете по пути. Например, свалитесь за борт. Есть такая русская поговорка «концы в воду». Слышали?» Джеймс оттянул пальцами, ставший тугим воротник сорочки. «Выше голову, лейтенант-командор», — улыбнулся русский. «Неприятностей можно избежать, более того, остаться в прибыли. Какое у вас жалование?» 24 фунта в неделю». «Что вы скажете насчет 50?» Джеймс задумался. Этот странный русский вел себя порядочно. Вместо того, чтобы давить, угрожая разоблачением, как поступил бы сам Джеймс, предлагал сделку. И, похоже, выгодную. Деньги лишними не бывают. Русский прав, будущее Джеймса ждало незавидное. Его и без того могут отозвать в Лондон, источник информации в Кремле потерян, поручение по ликвидации императрицы не выполнено. В МИ-6 не любят неудачников. Джеймс потеряет доступ к суммам, которые выделяли для агентов. Немалая часть их оседала в кармане англичанина. Обычное дело у резидентов. Это считалось их доходом, неофициально, конечно. По этой причине занять должность руководителя разведывательной сети за границей можно только по протекции. Связи есть, но в этой ситуации не помогут. Его ждет прозябание на заштатной должности со скромным жалованием, а то и вовсе отставка. Ну и чем заняться? Поступить на службу в Royal Navy, благо чин позволяет, родственники похлопочут, но у него нет опыта, начинать придется с низшей должности. В Royal Navy с этим строго. На ступени, которые офицеры в его чине проходят молодыми, он станет взбираться стариком. Можно, конечно, не служить, переводить книги, писать статьи в газеты, но это нужно уметь, да и платит мало. Призвание Джеймса в другом, он рожден для разведки. Несколько лет снабжал Британию ценной информацией, покушение организовал блестяще. Не его вина, что императрица уцелела, тем не менее в Лондоне недовольны. Если русские помогут с информацией, да еще дадут денег? Почему бы нет? Шпион – профессия почетная, платят хорошо. Работать против своей страны? Не страшно, у короля много. К тому же русские дикари вряд ли смогут воспользоваться полученными сведениями. Для этого нужно родиться и вырасти в Британии. А вот денег с дикарей можно стребовать много. «Цифра 100 мне нравится больше», — сказал Джеймс. «Настоящий британец», — хмыкнул гость, — «своего не упустите». Джеймс оскалился, показав лошадиные зубы. «Только торг вряд ли уместен», — сказал русский. «Работа агента опасна, поэтому высоко ценится», — возразил Джеймс и бросил потухшую сигару в пепельницу. «Азеф обходился нам недешево, а я не какой-то там террорист. Британский офицер стоит дорого». «Логично», — кивнул русский. Я доложу руководству, но чтобы убедить, нужны факты. Я должен знать ваши возможности. Расскажите о себе». «Что конкретно?» – поинтересовался Джеймс. «Происхождение, учеба, служба. Как вы попали в Россию и почему именно вы? Детство можно опустить», – русский улыбнулся. «Это займет много времени», – сказал Джеймс. «Я не спешу. С умным человеком приятно поговорить. Заказать выпить? Что вы предпочитаете, джин, скотч или коньяк?» «Джин», – сказал Джеймс, – «сухой». «Хороший выбор», – кивнул русский, – «я оплачу заказ». «Этот обед», – он указал на тарелке, – «тоже. Как тут звать официанта?» Джеймс дернул за шнур на стене. В отдалении прозвучал звонок. У моего друга Жоры в том мире имелся приятель из Гыбни. Боевой офицер, прошедший Кавказские войны, получивший там 2 ордена, 3 ранения и аденому простаты, которую я благополучно удалил. Сергей, так звали офицера, мог лечиться в ведомственном госпитале, у ФСБ он есть. Но у меня к тому времени сложилась репутация, так что небольшой финт ушами, и чекист лег к нам. Операция прошла штатно, то есть без побочных последствий. С Сергеем мы сдружились. Человеком он оказался порядочным, из тех офицеров, что служат родине, а не начальству. По этой причине в запас вышел майором. Он не раз составлял нам с Жорой компанию на мужских посиделках. О чем говорят мужики, когда выпьют? О бабах? С возрастом эта тема отходит на второй план. Мы перемывали косточки начальству, начинали с местного, затем переходили к федеральному. Закончив с начальством, принимались за литературу и кино. Вы думали, что отставники только рыбалкой интересуются? Нет, ею тоже, но в нашей компании любили читать книги и смотреть кино. Последнее большей частью советское, то, в котором актеры с каждым годом играют все лучше. О современных фильмах мои друзья отзывались так, что уши сворачивались. Материться они умели мастерски. Как-то зашла речь о нашумевшем сериале о Великой Отечественной войне, где главный герой против своей воли становился агентом НКВД в немецком тылу, заменив погибшего брата-близнеца. «Пи***», — кипятился Сергей. «Козлы долбанные, это ж надо такое придумать. Героя заставляют работать на НКВД, взяв в заложницы его жену, которую к тому же насилуют. Кровавую Гыбню им захотелось показать, либерастам спидоносным. Хоть бы тему изучили, при Сталине всякое бывало, но чтобы так обращаться с ценным агентом? Да с них пылинки сдували, об их семьях заботились, даже в то трудное время они не знали бед. А чтоб какая-то морда посмела обидеть жену агента, ему бы свои шею свернули и сказали, что так было». Сергей махнул рюмку и захрустел груздем. Жора солил их отменно. «Это общее правило всех разведок, агента нужно любить. Обращаться с ним ласково, можно сказать, нежно. Завербовать можно и шантажом, ну а после другой подход. Плати деньги, потакай прихотям, льсти, водку с ним пей, по бабам ходи, если потребуется. Иначе взбрыкнет, перестанет давать информацию, и что ты ему сделаешь? Сольешь местные контрразведки, так он резидента спалит, а с ним и всю сеть. Ликвидируешь? Такое только в кино бывает. Полиция начнет копать, выйдет на связи, и сеть накрылась, а ее порою десятилетиями выстраивают. Огромный труд на смарку из-за какого-то дебила? В СССР в сталинские времена сильнейшая разведка была. На нас английские лорды работали. Людей в разведку в то время подбирали по способностям, а не по анкетам и родственным связям. Как только изменили подход, все посыпалось. Сергей много говорил, а мы слушали. Потом я это забыл. Однако память наша, как огромный чулан, куда складывают ненужные вещи. Приходит момент, и ты вспоминаешь, а вот это у тебя было? Начинаешь рыться в завалах и обретаешь искомое. К разговору с Джеймсом я готовился серьезно. Озаботился бумагами, мысленно выстроил разговор, переоделся в штатский костюм. Не в мундире же с орденами идти. Это все равно, что объявить громко: «Я князь Мещерский, смотрите, к кому пришел». В Лондон явился заблаговременно, сел в дальнем уголке, заказал бифштекс и кружку эля. Увидел, как пришел Джеймс и скрылся в кабинете. Подождал, когда он поест, сытый человек добрее. После того, как официант вынес из кабинета грязную посуду, зашел. Чего я не ожидал, так это быстрого согласия Джеймса. Думал, Лайм станет упираться. Однако тот принялся набивать цену, и я подыграл. Предложите человеку рассказать о себе любимом, и он с радостью согласится. Любой из нас ощущает себя недооцененным, каждому хочется внимания и похвалы. А если за это вдобавок платят? Прихлебывая халявный джин, Джеймс болтал, а я слушал, изображая восхищение и поддакивая. Биография Лайма не удивила, типичная для британского офицера. Сын лорда, но на титул и семейное состояние рассчитывать не мог, младший сын. В Британии все достается старшему. Младшие делают карьеру, поступают в военные училища, университеты, становятся офицерами, политиками, священниками. По негласной традиции им в этом помогают родственники и знакомые. У Джеймса в детском возрасте обнаружилась способность к языкам. Родители это заметили и определили сына в Кембридж. По окончанию университета помогли стать офицером разведки. Это в Британии престижно. Начинал Джеймс в Ми-5, то есть в контрразведке. Был причастен к задержанию французского шпиона, за что получил повышение в чине и орден. Со временем родственники помогли перейти в Ми-6, то есть во внешнюю разведку. Служба за границей виделась более привлекательной в плане карьеры и денег. В Кембридже Джеймс изучал славянские языки. Присоветовал отец, сказав, что это перспективнее, чем хинди или арабский. В Индии и на Ближнем Востоке Британия давно, специалистов хватает. А вот Россия и прилегающие к ней страны освоены слабо. А это перспективный регион. Плодородные земли, полезные ископаемые. Все это пригодится в Британии в нужное время. Так Джеймс оказался в Москве. Меня не удивила его откровенность. Лайм продавал товар. А то, что при этом сдавал родину, так это бизнес и ничего личного. В рассказе меня зацепила одна деталь. «Извините, Говард», — сказал, перебив разошедшегося и порядком поддатого Лайма. «Вы сказали, что в Ми-5 занимались проверкой персонала, обслуживавшего членов правительства». «Да», — важно кивнул Джеймс. «В том числе премьер-министра?» «Именно», — Лайм приосанился. «Помните людей, которых проверяли?» «У меня отличная память, князь. Можете составить меморандум, указав людей в окружении премьера поименно?» Должность, возраст, пол, семейное положение, пристрастия и слабости как можно подробнее. «Зачем это вам?» – удивился Джеймс. «У вас был осведомитель в окружении русской императрицы. Мы хотим иметь своего у британского премьера». «Хотите, чтобы я его завербовал?» «Для этого нужно вернуться в Лондон. Это не так просто, как я понимаю. Зависит от решения вашего руководства. К тому же опасно. Вербовка может провалиться, и на вас донесут в Ми-5». «Вы слишком ценный агент». «Хм», — ухмыльнулся Джеймс. «А вы неплохо разбираетесь в наших делах, князь. Не ждал этого от доктора». «Я военный врач, Говард, к тому же имел дело с разведкой». «Ага, германской», — застрелил немецкого резидента. «Можете обращаться ко мне по имени. Вы сын лорда, я князь, мы с вами аристократы, поэтому можем общаться на коротке». Джеймс напыщенно кивнул. «Аристократ. Я хоть телом настоящий, а эти... Нет ничего более фальшивого, чем английская аристократия. Их лорды, как правило, вовсе не потомки крестоносцев и паладинов Карла Великого, а наследники тюдоровских торговцев шерстью, елизаветинских пиратов, а также колониальных торговцев и арматоров времен реставрации», писала мадам де Сталь. «Предлагаю 20 фунтов за каждое лицо в вашем меморандуме. Так ты даже уборщицу не пропустишь», подумал я. «А она для нашего дела важнее секретаря, но зачем тебе знать не следует?» «25 фунтов за человека», — сказал Джеймс. «Обещаю, что вспомню всех». «Договорились», — кивнул я. «Теперь пара формальностей. Не смогу заплатить вам, не имея обязательства о сотрудничестве». «Обоснованно», — кивнул Джеймс. «У вас есть перо и бумага?» «У меня были». «На каком языке писать?» — спросил Джеймс. «На двух. Вы ведь владеете русским?» Англичанин кивнул и быстро набросал обязательства. Несмотря на выпитое, рука его выводила буквы твердо. Я взял листок, прочитал и спрятал в папку, затем достал второй. «А теперь напишите, почему приказу вы организовали покушение на русскую императрицу, по-английски». «Зачем это, Валериан?» – насторожился Лайм. «Чтобы не передумали. Обещаю, что эта бумага никогда не попадет в руки британских властей. Если вы, конечно, будете вести дела с нами честно. Слово джентльмена. Джентльмен, как известно, хозяин своему слову. Как дал, так и забрал». «Хорошо», — неохотно согласился Джеймс. «Все равно знаете о моей роли. Когда будут деньги? А когда меморандум? Через день. Успеете? В окружении премьера не так много людей. Вам ведь интересны слуги, а не политическое окружение Ллойда Джорджа. Окружение тоже пригодится, но начнем со слуг. Встречаемся через день здесь в то же время. Сколько фунтов приготовить? 1000 хватит. Будет. Джеймс написал признание, я пробежал его глазами и спрятал бумагу в папку. «Скажите, Валерьян», — спросил Лайм, — «что будет с Азефом и Савенковым?» «Их ждет суд и суровый приговор». «На суде они могут сказать, кто их нанял?» «Исключено. Во-первых, суд будет закрытым, репортеров в зал заседания не допустят. Мы объявим, что это из соображений безопасности, затронуты государственные секреты. Россия ведет войну». Репортерам вручат меморандум, едва не сказал пресс-релиз, в котором сообщат, покушение на императрицу совершено террористами по указанию германского генерального штаба. Азеф ведь приехал из Берлина. Вы, к слову, можете поставить это себе в заслугу. Дескать, так поработали с агентами, что они даже на суде не выдали нанимателя. Спасибо, Валерьян, Джеймс горячо пожал мне руку. Я этого не забуду. «До встречи, Говард», — ответил я и откланялся, перед этим заплатив официанту за ужин и выпивку. Англичанин принял это благосклонно. Кто из нас не любит халяву? Ехать к государыне было поздно, к тому же от меня разило спиртным. Пришлось пить с этой сволочью, поэтому я отправился домой. Там составил подробный отчет о разговоре, изложил свои соображения и лег спать. Утром отправился во дворец. Императрица еще носила на ноге аппарат Елизарова, поэтому считалась больной. Канцелярия не перегружала ее делами, получить аудиенцию несложно. К тому же я врач, этим мы маскировали причину частых визитов. Что может быть естественней посещения пациентки доктором? Мария приняла меня незамедлительно. «Докладывайте», — велела после взаимных приветствий. Я протянул ей отчеты расписки англичанина. Она пробежала листки глазами и отложила их в сторону. «Ловко. Сомневалась, что у вас получится. Вы ведь не занимались вербовкой в своем мире? Или я чего-то не знаю?» «Не занимался, государыня, но у меня были хорошие друзья, которые рассказали, как это делается. А еще я читал мемуары разведчиков, советских и зарубежных. Интересно было». «Ваше мнение о Джеймсе?» «Слизняк. Поплыл, как только понял, что может умереть. Жаден. Торговался за каждый фунт». «Кстати, о деньгах. Вот тут она указала на отчет. Вы оперируете немалыми суммами. Фунт стерлингов — это почти 10 рублей. Вы предлагаете платить англичанину 1000 рублей в неделю. У нас столько генерал-адъютанты не получают. Что генералы? У премьер-министра жалований меньше. Не слишком ли расточительно? Оплата услуг Джеймса не будет стоить казни и копейки». «Это как?» — изумилась Мария. «У Азефа при аресте изъята крупная сумма в рублях и чек на 100 тысяч фунтов. С рублями ясно, а фунты можно получить в швейцарском банке. Ну, там доверенность от владельца чека или передаточная надпись. Не знаю, как это делается здесь, но такая возможность, полагаю, существует. Специалисты подскажут. Таким образом, мы будем платить британцу британскими же деньгами. Хватит лет на 20». «Ловко», — улыбнулась Мария. «Я вот не подумала. У меня есть личный вопрос. Каково это, быть вербовщиком?» «Противно, государыня. Руки чесались, хотелось свернуть шею этой сволочи. Он повинен в смерти десятков людей, в том числе детей и женщин. Но пришлось загнать чувство далеко и улыбаться мерзавцу». «Вы повзрослели», — сказала Мария. «Смешно это говорить немолодому человеку, каковым вы являетесь, но другого слова не подберу». «Вы не просто врач, Валерьян Витольдович, но еще и придворный, который входит в окружение российского монарха. Нам нередко приходится делать то, что обычному человеку мерзко. Таков крест, возложенный на нас Господом. Хорошо, что вы это осознали и выразили готовность взвалить ношу на свои плечи. Такого человека я с охотой приму в семью. Надеюсь, вы будете добрым помощником дочери, когда придет время, и она встанет во главе государства российского. Я могу на это рассчитывать?» «Да, государыня, но я все же врач, а не политик, и желал бы, чтобы дела, подобные этому, я указал на листки, выпадали нечасто». «Время покажет», — отмахнулась Мария. «Возможно, вам самому захочется проявить себя в иной ипостаси. Вы много знаете и умеете, причем такого, что неведомо окружающим вам людям. Вы этого не замечаете, но со стороны очень видно. Генерал Татищев, командир отдельного корпуса жандармов, в восторге от вашего содействия делу о взрыве Кремлевского дворца. Прислал мне письмо, в котором ходатайствует о награде. Полагает, что без вашего участия не удалось бы задержать Азефа и выйти на след англичан. Я так тоже считаю. Еще генерал просит, чтобы обучили его подчиненных вашим методом допроса подследственных. Не возражаете?» «Нет, государыня, но я бы просил дать указание применять эти методы в исключительных случаях. Например, когда вина арестованного не вызывает сомнения и требуется получить сведения о сообщниках. Иначе у следователей может возникнуть соблазн, применяя пытки выбить признание у подозреваемых, когда вина их не очевидна. Такое было в моем мире. Многих людей осудили и казнили без вины. Это был страшный период в истории России, который получил название Большого террора». «Рада, что вы это понимаете», — кивнула Мария. «Пытки в России запрещены еще прапрабабушкой, и я не хочу возвращать их в общую практику. Подготовьте соответствующий указ, я его подпишу. Привлеките сотрудников моей канцелярии, они помогут с формулировками». «Сделаю, государыня», — поклонился я. «Нам нужно кое-что обсудить, Валериан Витольдович», — сказала императрица. «Дело, которое вы предлагаете в отношении англичан, небывалое для России. Никогда еще ни один русский монарх не отдавал повеление убить правителя другого государства. И пусть премьер-министр не монарх, но последствия могут быть тяжкими. Если это станет известно, от нас отвернутся даже дружественные страны». «Нужно сделать так, чтобы не узнали. Как я успел убедиться, в русской разведке служат профессионалы своего дела. Считаю, что им следует показать протоколы допросов террористов и признание англичанина. Пусть знают, почему отдан такой приказ. Нам нельзя оставить покушение без последствий. Англичане неизбежно попытаются его повторить. В моем мире за век с небольшим в России убили 3 монархов. Одного по прямому указанию англичан и при их активном содействии. Это известно достоверно. Павел I затронул интересы Британии, взяв под свою руку остров Мальта. Царь поступил так на законном основании, так как орден святого Иоанна, владевший островом, избрал его великим магистром. Государь хотел сделать Мальту российской губернией. Случись так, Россия обрела бы форпост в Средиземном море, изрядно потеснив там англичан. После смерти Павла его сын отказался от претензий на остров, пример отца был перед глазами. Александра II убили русские террористы. Явного английского следа здесь не просматривается. Но Британия постоянно интриговала против России, привечая ее внутренних врагов. Она продолжала эту практику и к моменту моей гибели. В истории России нет и не было более давнего и последовательного врага. Выражение «англичанка гадит» родилось не на пустом месте. Последний император России, убитый большевиками, был плохим правителем и, возможно, заслужил смерть. Но вместе с ними расстреляли его жену и детей, а также слуг, в том числе лейб-медика государя, сына великого врача Сергея Петровича Боткина. А ведь этого могло не случиться. После свержения монархии временное правительство намеревалось выслать царскую семью в Британию, поскольку английский король Георг V приходился Николаю II двоюродным братом. Они и внешне походили как близнецы. Однако Британия, под надуманным поводом, отказалась принять русского царя с семьей и тем самым обрекла их на смерть. «Вы не говорили этого прежде», — воскликнула Мария, — «об участии англичан в смерти Николая II». «Повода не было, государыня. Британия здесь, как и в моем мире, гадит всем, кому может. Ее цель — стравить народы континента и ловить рыбку в мутной воде. Война ослабляет конкурентов, воюющие страны нуждаются в поставках оружия и материалов, которые растут в цене. Рай для британских промышленников и банкиров. Нужно преподать им урок, внятный и суровый. Не нужно держать британцев за дураков, они догадаются, кто организовал покушение. Что предпримут? Объявят войну? Для этого нужны улики, а мы их постараемся не оставить. Если сорвется, у нас есть протоколы допросов и признание Джеймса, я указал на бумаге. Британец прямо пишет, что исполнял приказ премьер-министра. Предъявим это миру. В Европе нас поймут, англичане достали всех. Не будет войны, государыня. Британия разорвет с нами отношения? Пусть, они и без того никакие. Де-факто британцы объявили нам блокаду, запретив поставлять в Россию товары военного назначения. Мы получаем их из Франции, так же, как станки, автомобили и другое оборудование для промышленности, поэтому не зависим от Британии. Франция заинтересована в наших заказах, ее экономика бурно растет, поэтому не позволит британцам предпринять враждебные действия в отношении России. К тому же французы и англичане не сильно дружат. Так что надо, государыня, надо. Пусть новый премьер-министр и его окружение знают, Покушение на российского монарха не остается без последствий. Одно дело, когда отдаешь приказ, ничем не рискуя, и другое, когда получаешь зеркальный ответ. «Я услышала вас, Валериан Витольдович», — кивнула Мария. «Поступим так. Вы встретитесь с этим Джеймсом, передадите ему деньги и заберете меморандум. Это будет последняя ваша встреча. Дальше этим займутся другие люди. Не хочу, чтобы жених моей дочери был замазан в шпионских делах. Понятно?» «Да, государня». «И озаботьтесь парадным мундиром. Через неделю помолвка. Нужно успеть до Петровского поста». «А как же ваша нога, государня?» «До Успенского собора как-нибудь дойду», — усмехнулась Мария. «И службу отстаю. Помолвка пройдет в узком семейном кругу. Не время устраивать большие торжества. Я бы вовсе подождала окончания войны. Но Ольге не терпится», — она вздохнула. «Благодарю, государня». «Это мне нужно благодарить. Вы сделали для России и для меня больше, чем я рассчитывала. Ступайте, Валериан Витольдович, и да поможет вам Господь».